Глава 18. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» Маша вошла в кабинет без доклада. Секретарши не было на месте, а ждать, пока-то вернется, она не могла. Нельзя ждать, кажется, в деле появился подозреваемый. Суворкин кивнул, разрешая, и тут же недовольно поджал губы. Она снова была не в форме. И снова в нелепых, по его мнению, штанах. Тонкая кофточка неприлично обтягивала грудь. А это даже хуже, чем тесные брюки. Это Маша тоже прочла на его лице. Она прошла, села на предложенное ей кивком место. «Давай, Элина, что у тебя за срочность, что ты врываешься ко мне без доклада?» «Товарищ полковник, кажется, в деле с похищением Алины Яковлевой наметился прорыв». «Угу», — промычал Суворкин, сверляя ее голые руки недобрым взглядом. «Кажется, появился первый подозреваемый». «Кажется ей». Он вдруг принялся катать по столу авторучку. «А мне кажется, Ильина, что я запретил тебе являться на службу в подобном виде. Был разговор?» «Так точно, товарищ полковник». Маша тяжело вздохнула. Сейчас начнет зачитывать статьи из устава. Время идет, а его не было сейчас этого времени. Оно катастрофически быстро утекало. «Тогда какого ты заходишь ко мне в пляжной одежде?» Повысил Суворкин голос почти до крика. Катнул в ее сторону авторучку. «Что за одежда, Ильина? Мне наказать тебя, что ли, прикажешь?» «Никак нет, товарищ полковник». Она на всякий случай встала со стула и вытянулась по стойке смирно. «Тогда почему, ответь, ты пренебрегаешь одеждой, предписанной по уставу?» Полковник дотянулся до авторучки и снова принялся разминать об нее ребро ладони. «Обстоятельства заставили меня пренебречь формой, товарищ полковник». «Какие такие обстоятельства?» Суворкин с подозрением прищурился. Чуть дрогнувшим от внезапного сочувствия голосом добавил. «Снова проспала?» «Неужели по-прежнему подозревает в ней тайного алкоголика? Вот ведь навязчивая идея у мужика». «Пришлось вести наружное наблюдение за человеком, которого я подозреваю в похищении Алины Яковлевой», отчеканила Маша, не давая Суворкину углубиться в алкогольную тему. «Что тебе пришлось вести? Наружное наблюдение?» Упер оба кулака в стол, напружинился, как перед броском. «Так точно, товарищ полковник». «За подозреваемым?» — уточнил он тоном, не сулящим ей добра. «Так точно, товарищ полковник». И выпалила. «В деле наметился прорыв, товарищ полковник». «Сядь!» — приказал он. Она подчинилась. «Докладывай. И если я угляжу в твоих действиях хоть каплю непрофессионализма, потребую рапорт на увольнение. Надоело, понимаешь, с тобой возиться». Она проглотила обиду, хотя совершенно не помнила, чтобы Суворкину приходилось с ней возиться. Если он сам себе что-то такое нафантазировал, то она здесь при чем? «В результате следственных мероприятий в поле зрения попал некто Агапов Вадим Андреевич», зачастила Маша, опуская тот факт, что следственные мероприятия проводила компания пацанов-любителей. «Почему он попал в поле твоего зрения? Кто такой этот Агапов? Не мямли, отвечай». «Агапов Вадим Андреевич, 1977 года рождения, живет на улице Скороходова, в доме 21, живет один, нелюдимый, друзей нет, постоянных сексуальных партнер что же, к судебным разбирательствам не привлекался». «Что тогда в нем не так?» Губы Суворкина вытянулись недовольно. «Почему он у тебя под подозрением?» «Дело в том, товарищ полковник, что этот человек с середины мая до начала июня активно искал дружбы с индивидуальным предпринимателем Голиковым, посещал вместе с ним тир, где постоянно бил мимо мишеней. Несколько раз после тира они заходили в бар в соседнем здании. Там, по словам персонала, Голиков на все лады нахваливал свой бизнес. А однажды официантка, которая обслуживала их столик, отчетливо слышала, как Голиков сказал, что квест – идеальное место для репетиции идеального преступления. Эти слова она готова повторить под протокол». «Дальше», – махнул Суворкин, давая понять, что ничего путного пока не услышал. Однажды в тире, когда инструктор отошел к телефону, Агапов разрядил всю обойму в мишень, вложив пуля за пулей в одну точку. «Он же мазал постоянно, ты только что говорила». «Так точно, товарищ полковник. Когда был с Голиковым, мазал и Голикова нахваливал, хотя тот не особо отличался. Как остался один...» «Понял, дальше», — перебил ее Суворкин. «Но ты понимаешь, капитан, что это даже не косвенная улика, это вообще ничего. Ни его шутовство в тире, ни ляпы Голикова по пьянке. Понимаешь, так?» «Так точно, товарищ полковник». «Что-то еще есть сказать, Ильина?» И Суворкин демонстративно потянул из лотка чистый лист и положил на него авторучку. И глянул противно, как палач. Хорошо она вовремя прикусила язык и не стала рассказывать, что два утра каталась за Агаповым от его дома до булочной на другом конце города. Засмеял бы. А он в самом деле покупал там булочки из цельнозерновой муки. И покупателем стал по свидетельству продавца совсем недавно. Это тоже не было косвенной уликой. Это вообще не было ничем, просто информацией. А еще она не стала рассказывать Суворкину, о чем ей 3 дня назад сообщил по телефону Антон Востриков. А сообщил он, что Агапов покупал в аптеке тест на беременность. «Зачем ему, если он живет один?» – орал и захлебывался от отчаяния Антон. «Алина, у него!» Хорошо она не рассказала об этом, иначе уже писала бы рапорт на увольнение. Потому что этот факт, кстати, непроверенный, тоже был просто информацией. За покупку в аптеке теста на беременность не становятся фигурантами уголовных дел. Она просто сказала то, что собиралась сообщить в самом конце. «Агапова не существует, товарищ полковник». «Это как понимать? Ты соврала мне, что ли?» Суворкин часто-часто заморгал и сделался вдруг каким-то беспомощным и старым. «Ты вообще-то в своем уме, Маша? Ворвалась без доклада, одета бог знает во что, морочишь мне голову. Может, ты правда пьешь, а?» Последний вопрос, показалось ей, прозвучал с тайной надеждой. «Я не пью, Андрей Степанович. Агапов существует как житель нашего города». Маша коротко улыбнулась. «И зарегистрирован он на улице Скороходова в доме 21. Но такого человека по документам нет». «Не понял». Суворкин замотал головой, как будто отгонял муху. «Хочешь сказать, он живет по поддельным документам?» «Документы вроде чистые, и страховое пенсионное свидетельство по базе бьется, я проверила несколько раз». «Так что тебе не нравится?» «То, что человеку с этими документами должно быть не 40 лет, товарищ полковник, а 52. Получается, по страховому свидетельству Агапову 52, а по паспорту 40. Как так?» «Может, ошибка какая-то?» Неуверенно протянул Суворкин и неожиданно убрал чистый лист обратно в лоток. И ручку швырнул в стакан для канцелярских принадлежностей. «Пошли запрос, я не знаю. Откуда прибыл этот Агапов? Учить тебя, что ли, капитан?» «Уже, товарищ полковник». Ответ на запрос пришел. Здесь Маша чуть лукавила. Официальный запрос она не посылала, просто созвонилась с коллегами из Хабаровска. Те молодцы, сработали оперативно, даже копию документов прислали по факсу. «Что в ответе?» «Вадим Андреевич Агапов проживал в Хабаровске 10 лет назад. Сейчас ему действительно должно быть 52 года». «И где он теперь, этот 52-летний Агапов? В 40-летнего превратился?» «Настоящий Агапов выбыл с постоянного места жительства несколько лет назад. Больше его никто не видел». «В Хабаровске?» «Так точно. Он не числится пропавшим без вести. Его просто некому искать. И не числится, получается, вообще». Серия и номер паспорта Агапова из Хабаровска совпадают с серией и номером паспорта нашего Агапова. «Которому 40?» — хмыкнул Суворкин. «Так точно, товарищ полковник». «Выходит, этот малый, который всячески старался сблизиться с Голиковым, живет по поддельным документам. Еще что? Он пытался контактировать с Голиковым как раз в то время, когда, возможно... Возможно, я говорю!» Полковник выразительно поднял палец. «Когда, возможно, готовилось похищение Алины Яковлевой. А что теперь? Контачит наш лже-Агапов с индивидуальным предпринимателем Голиковым?» «Никак нет, товарищ полковник. Общение прекратилось почти сразу после похищения». «Это тоже к делу не пришьешь», — подумав, изрек Суворкин и поскреб пятерней гладко выбритый подбородок. «Можно сказать, что стал сторониться человека, который такие мысли выдавал вслух, а потом вон что случилось, так ведь?» «Так точно», — нехотя согласилась Маша. Помялась, говорить или не говорить, и все же рассказала о визитах Агапова в булочную и в аптеку. Откуда информация, тоже призналась. «Вот черти!» — не то похвалил, не то возмутился Суворкин. «Ты подумай, что творят! Хотя парня тоже можно понять, любимая в беде. Верит, что она жива, говоришь?» «Верит, товарищ полковник. Только он и отец Алины верят. Остальные сдались». «Это ты о ком, о мачехе?» «О ней». Маша поморщилась. Вспомнила Светланин траур. Они столкнулись в приемной Суворкина неделю назад. Светлана скорбно поджала губы в ответ на ее приветствие и демонстративно отвернулась. «Была здесь неделю назад», — кивнул полковник. «Не очень приятная особа, скажу я тебе, капитан. Я, честно, так и не понял, зачем она приходила. Сначала все о муже беспокоилась, а дочке вскользь спросила, как, мол, идет расследование, а потом свернула на бизнес Яковлева. Что будет, если его посадят, может ли она... Отослал я ее... с этим всем к юристам, и больше она не появлялась. Как там Яковлев, молчит?» «Молчит, товарищ капитан», — Маша опустила глаза. Я все перепробовала, и насчет Антона говорила, что тот не сдается и ищет, и о нестыковках в показаниях свидетелей, которые видели его в ночь убийства Владимира Голубева. Пыталась донести, что у него есть надежда, если не выйти на свободу, то хотя бы сесть только за одно преступление. Не реагирует? Вообще никак, как умер. Ладно, понял. Суворкин показал ей глазами на выход и потянулся к телефону. Маша двинулась к двери, но на пороге все-таки спросила. «Так что с Агаповым, товарищ полковник?» «А что с ним?» Суворкин в раздражении бросил трубку на аппарат, в который раз неодобрительно оглядел ее неуставной наряд. «Наблюдайте». «И только?» «А что ты ему предъявишь, Ильина? Подложные документы? Сама знаешь, статья гласит, что ответственность вменяется за использование фальшивых документов. А он их не использует, он по ним просто живет. Скажет, что такие ему выдали, и он ни при чем. Пока ты его на трое суток закроешь до выяснения, девушка, если она, конечно, жива и находится в его руках, будет сидеть без еды и воды. Наблюдать, срочно наблюдать 24 часа в сутки. Кстати, Ирина, совсем забыл. Закрутила ты мне голову совершенно». Суворкин порылся в бумагах, вытащил одну, тряхнул ею, словно пыль сметал. «У меня здесь копия заявления от гражданина Зимина о пропаже ребенка. Что скажешь?» «Это муж убитой Стеллы Зиминой в девичестве Ветровой?» «Он самый. Гражданин США, между прочим, жалуется, что органы правопорядка бездействуют и не ищут его сына». «От какого числа заявление, товарищ полковник?» «Вчерашнее. Это важно?» «Важно, товарищ полковник». В голове у нее все завертелось вихрем. Показания соседей убитой Стеллы больше похожие на сплетни. Разговор с соседкой, видевшей, как Яковлев сбегает по лестнице с расцарапанным лицом. Разговор со Светланой, воспринявшей известие об аресте супруга с поразительным спокойствием. И еще ее странный вопрос, когда узнала о смерти Владимира Голубева. «Господи, а его-то за что?» – спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Значит, что она считает, что Стеллу было за что убивать? Значит, знала о ней? А если знала, слышала о ее возвращении, тогда было ли у нее алиби на момент убийства Стеллы? И еще, почему гражданин Зимин написал заявление о пропаже ребенка с таким опозданием? Прошло намного больше 3 суток с тех пор, как Стелла погибла». «Говорит, не знал. Был в отъезде, навещал родственников», — объяснил ей Суворкин. «Надо, надо проверить его алиби тоже. Никто ведь наверняка не проверял. Всех устроила версия о причастности Яковлева. Слишком много доказательств его вины. Ни у кого и мысли не было подозревать кого-то еще». «А должны были подозревать других?» «Конечно, товарищ полковник!» Маша с досады шлепнула себя ладонью по лбу. «И как я сразу не подумала!» «О чем?» «О ребенке Стеллы. Куда он мог подеваться?» «А ты как думаешь?» «Если его нет у отца и бабушек, значит, его забрал убийца. Это же очевидно!» «И?» «А Яковлев бежал по лестнице с расцарапанным лицом и без ребенка. Хотя соседи и судачат, что он ребенка забрал, но ребенка-то при нем в ночь убийства не было. Поскольку заявление от бабушек мальчика не поступило, следствие решило, что ребенок у них». «Он мог вернуться 100 раз за ночь и ребеночка забрать». «Не мог, товарищ полковник». Яковлев в первый день после ареста говорил с ней. Сказал совсем немного, но она не поленилась, проверила. Он в ту ночь покупал в аптеке рядом с офисом антисептик. Там подтвердили с точностью до минуты. А ночевал в офисе, записи с камер имеются. Кто-то побывал у Стеллы после него, и этот кто-то убил ее и забрал ребенка. Если ребенок в самом деле пропал, тогда убийца не Яковлев. Только при чем Владимир Голубев, не пойму. Он каким боком во всей этой истории?» «Иди, Ильина, не морочь мне голову. Иди работай!» Суворкин вскочил. «За Агаповым установи наблюдение. Но сама не вздумай соваться, голову оторву. А не оторву, так уволю к чертовой матери. Яковлева, Яковлева крути. И папашу этого американского. Что-то в самом деле он поздно спохватился. Хоть и не наш отдел занимается этим убийством, но кто знает, каким это все боком к похищению Алины Яковлевой. Яковлева еще раз допроси». «И Светлану Яковлеву», — добавила про себя Маша. «А заодно и Инну Голубеву не мешало бы навестить. Разговор накануне похорон ее брата, а она объявилась дома только тогда, не получился. Инна все время плакала и тряслась всем телом, а потом Машу просто выставили из дома, невежливо подталкивая в плечо. Через день Инну допрашивали уже без ее участия. Ей только передали, что ничего путного по делу Голубева показать не могла. На вопрос, мог ли похититель перепутать их с Алиной во время квеста, ответила, что ни о чем подобном даже не думала».